Третий дом от Кремля. Макс прикоснулась к покрытому морозным кружевом стеклу и отдернула руку. Пальцы от холода прилипали. «Это ты или я?» Макс чуть не сказал это вслух, но сдержалась. Соколов был где-то в квартире и мог начать задавать ненужные вопросы. «Я». Осень снаружи стремительно превращалась в первые заморозки и хрустальный иней на листьях. Они валялись на тротуарах, хрустящие, ломкие и неживые. Их хотелось поднять и согреть в ладонях, но Макс с Соколовым не выходили наружу четвертый день, лечили его раны зеленым фонариком, да и не хотели привлекать к себе лишнее внимание. Сон дряхлел и паршивил. Голуби на карнизы прилетали сплошь безглазые, а из окон Макс начала видеть одних и тех же людей, которых уже встречала в других частях сна, разве что у них менялся цвет одежды. Дома грубели и врастали в землю, и город неуловимо стал напоминать Троицк-Н. Стекла машин мутнели, лица прохожих становились проще и жестче, словно кто-то торопливо набрасывал их рваными линиями, но не прорисовывал в деталях. Дверей и лестниц становилось меньше, а лабиринтов и щелей в асфальте больше. Девушка убеждала себя, что это просто ремонт, или корни деревьев снизу выпирают, но внутри росла тревога, которую было ничем не унять. Солнце Колова катился в пропасть, и Макс как будто пыталась заморозить его, поставить на паузу, но ничего не получалось. «Ненавижу сраные костюмы». Соколов с кислой миной осматривал себя в очередном дорогом чехле, который ему напечатал автоном, чтобы скрыть бомбу. На этот раз костюм был светло-коричневый, в сдержанном скандинавском стиле, в едва заметную клетку, и очень шел ему. «Угу, именно поэтому ты их постоянно носишь». Макс закатила глаза. «Ну, хочешь, иди в джинсах, тебя фейс-контроль не пропустит. Это третий дом от Кремля, там явно непростые люди живут». Игорь с усилием продавил верхнюю пуговицу рубашки в свежую петлю, глядя на Макс в отражение зеркала. «Надеюсь, сегодня все кончится». Макс зачем-то сделала вид, что не смотрела на него только что. Она чересчур внимательно изучала проекцию карты. Маленькие башенки из красного кирпича, улицы с пиксельными точками автомобилей, площадь с резным забором вокруг и пустое место там, где когда-то стоял мавзолей. «Я тоже устала». Еще утром они попытались вместе переслушать запись, чтобы найти хоть какие-то зацепки, кроме моста возле Кремля. Таких мостов в Москве построили уже штук 10, а самый старый, по которому, как полагал Макс, и везли Соколова в день теракта, был еще и самым огромным. Искать на нем? Но что? Надписи, машины, людей? Где-то на 40-й минуте записи побледневший Соколов выбежал из комнаты со словами: «Прости, я не могу». «Ну и вали, трус». Она упрямо осталась слушать, хотя внутри волнами поднимались отвращение и жалость и к нему, и к себе. «Ищи, ищи! Он почти сломался. Не может быть, чтоб там вообще ничего не было!» Она положила ручку на стол и поднесла ухо к ламинированной поверхности. «Ну же, дай мне эти воспоминания. Теракт, взрыв, школа. Давай!» Она надеялась, что капсула все еще слышит ее и сможет вытащить. Нет, не из записи, а прямо из головы Соколова хоть что-нибудь. Прямо сейчас. Аудио в который раз кончилось, но ничего полезного Макс так и не нашла. Тогда она установила скорость проигрывания в половину меньше и почти сразу услышала нечто новое. «Я не могу, Макс. Я больше не могу. Они везут меня. Я не еду сам. Он сказал все просто. третий дом от Кремля. Он будет ждать меня там, когда все случится». Последнюю фразу Соколов выдохнул как дым, еле слышно. И она явно была новой. Макс еще больше замедлила запись, выставила громкость на максимум. «Он сказал все просто», — прогудела ручка страшным растянутым басом Вельзевула. «Твою мать!» Макс подскочила, потому что Игорь в этот момент дотронулся до ее плеча. «Не трогай меня!» Соколов испуганно приподнял руки. В одной из них дымилась чашка с кофе, которую он секунду назад хотел поставить перед ней на стол. «Никогда!» — отрезала она мысленно. Макс готова была поклясться, что если бы в руке сейчас оказался скальпель, она полоснула бы им Соколову по шее. «Спокойно, он просто принес тебе кофе. Блин, сам Соколов сделал мне кофе». «Это всего лишь кофе, это ничего не значит». «Я не просила». Игорь пожал плечами и отхлебнул сам. Похоже, крик его совершенно не расстроил. Хотя настоящий Соколов из плоти и крови в такой ситуации точно возмутился бы. Макс нахмурилась. Сон явно радикализировался. Их эмоции становились полярнее. Ее качало изнутри, как во время шторма, и уже не понять было, где чьи чувства. Это ее ярость и его симпатия? Или наоборот? «Собирайся!» Она сунула ручку в карман и стала со остервенением вбивать в автоном комбинации символов, чтобы распечатать себе что-то более приличное, чем серый спортивный костюм, из которого Макс не вылезала. И только когда они уже выходили из квартиры, и Макс закрывала за ними дверь, она резко отдернула руку от ручки, за которую секунду назад брался Соколов. Та была ледяной и полностью покрылась инеем. «Ильинка 3/8». Задумчиво прочла Макс вывеску над маленьким пузатым зданием, которое было выбелено очень аккуратно и внимательно, кажется, вручную, и отделано деревом и чем-то тусклым, желто-коричневым, похожим на янтарь. Они стояли перед массивным чугунным забором, а внутри дома теплилась жизнь. Заснеженную улицу грели уютные окошки. Из-за газовых портьер виднелись силуэты людей, которые жили там свои блестящие жизни. Они стояли на холодной улице, и легкая поземка стелилась им под ноги. «Третий дом от Кремля», — сказал Соколов, отчего-то хмурясь. «Кто этот он? Тот, кто должен был ждать тебя здесь после того, как все случится?» «Да не помню я, не помню». От злости Игорь пнул камешек на тротуаре, вымощенным старым булыжником. «Тихо, спокойно». Макс поспешно огляделся по сторонам. Полиции не видно, только какой-то человек на той стороне Красной площади задумчиво бродит вдоль цветущих клумб, накрытых запотевшими углепластиковыми колпаками. По указанию неизвестно кого из мэрии, растения рядом с Кремлем должны были цвести круглый год, несмотря на погоду. Соколов подошел к забору и посмотрел в камеру. Дверь пискнула и открылась. «Блять», — выдавила Макс. «Что?» «До сих пор не по себе, когда ты это делаешь». Он только улыбнулся и пошел, не оборачиваясь, в белое здание. «Я войду с черного хода», — вытянула шею Макс, надеясь, что он помнит план здания, который они обсудили несколько раз перед выходом из дома. Дом был достаточно компактным, чтобы они могли не переживать из-за того, что бомба взорвется. К тому же Макс обещал Игорю следить за браслетом очень внимательно, поскольку на жилете осталось всего 10 минут. Они договорились встретиться через 2 часа в центре этого дома, у фонтана во внутреннем крытом дворике, когда смотрит все, что можно, в поисках пароля или документов о теракте. Но Соколову не было нужды сверяться с планом. Он много раз бывал здесь. Дворецкий забрал тонкое пальто Соколова цвета верблюжьей шерсти. «Виски, как обычно, Игорь Александрович». Соколов вздрогнул. «Игорь Александрович». «Нет, спасибо», — улыбнулся он, и Дворецкий учтиво ответил тем же. «Михаил Витольдович ожидает в желтом зале». «Я знаю». Игорь улыбался шире прежнего, но внутри у него все затрещало по швам от этого странного имени. «Все прошло по плану?» Молчание затопило белокаменный коридор с высокими стойками, на которых горели свечи. Они подрагивали, рождая зыбкие тени и делая помещение похожим на храм. Перевернутый храм. Неправильный храм. Что ты здесь делаешь? Беги отсюда, беги без оглядки. Уже ничего не исправить. Ты это сделал. Ты просто позвонил, а потом положил трубку. Все как договаривались. Все просто. Все по плану. «Да», — выдавил Игорь еле слышно. И знал, что это правда, хотя и не понимал, что имелось в виду. «Замечательно». Дворецкий провел его гулким коридором и распахнул двери в игорный зал, один из многих, что были спрятаны под сводами старинных боярских палат, превращенных в маленькое элитное казино со множеством дорого отделанных комнат для секретных переговоров. Соколов стоял и смотрел в полный народу зал янтарного казино. Его пронзило, словно стрелой, неуловимым узнаванием. А навстречу ему, вся в черном, с вырезами на самых нежных местах длинного облегающего платья, плыла женщина, которой он боялся и которую жаждал так много лет. Ее просто не могло быть здесь, но она была. «Ты должен найти пароль. Ты должен найти документы о теракте», — звучал тонкий голос Киры в его голове, но все тише и тише. «Привет», — бархатно сказала Динара и поцеловала Соколова. И он провалился в ее одуряющий запах и почувствовал, как она языком нежно проталкивает в его рот половинку таблетки. Макс вошла с черного хода, сказав шепотом странную фразу про спички, и двери открылись сразу, и она, в который раз шокированная этим эффектом, тихо прошла по мраморным коридорам боярских палат, сводчатых и низких, с маленькими окошками, дотрагиваясь до фресок в темных нишах. Там были портреты то ли святых, то ли грешников, то ли жителей этого дома. Она не знала. Да и религия особо не увлекалась, и ей было невдомёк, почему кто-то решил превратить это вполне себе светское здание в извращенное подобие церкви. Она входила в пустые переговорные комнаты и включала проекторы, проводила руками по поверхностям, забранным в золото и обсидиан, произносила фразу про спички, и все рассыпалось, раздвигалось, раскрывалось перед ней — невыносимая в своей простоте. И она видела тексты, много текстов, и видео, и фото, и проекции, очень много. Но нужной ей, одной единственной, все не могла найти. Макс видел это уже много раз в Даркнете. Файлы, тонны компромата, тонны фейков, что-то мнимое, что-то настоящее. Истинное всегда было запутанным, поначалу очень логичным, но с небольшим изъяном, который и позволял ей проникать все дальше и дальше, и ловить этих придурков, и припирать к стенке, и шантажировать данными, и скрываться под ником. Макс 1.1 стал сетевой легендой, не белым рыцарем и не черным. Его боялись и те, и другие, и взорвавшиеся чиновники — и пышущие праведным гневом оппозиционеры, потому что он мог наказать всех. Ее религией стала справедливость, без пафоса, без лица, без срока давности. Макс строго отделяла свою жизнь ученого и врача от этой, ночной, невидимой, той, которой она нисколько не гордилась, которую тщательно скрывала. Хотя кто вообще посмел бы подумать на нее? Ведь она всегда была хорошей девочкой и настоящим ученым, и поражала Стрелковского глубиной рассуждений о строении мозга, и сдавала экзамены на отлично. И только скальпель всегда лежал в ее кармане как символ обороны от целого мира, потому что она настоящая Полина Максимова, все еще оставалась абсолютно голой и беззащитной перед своим отцом и перед взрывом, и перед всеми этими глубоко уважаемыми мужчинами в пиджаках, рясах и галстуках, чьи жизни она так не кстати ломала, определенно кайфуя в процессе. Военные, министры, депутаты, священники, извращенцы. «Все одинаковые, они все одинаковые», — повторяла она и улыбалась страшно, и выбрасывала из столов все новые и новые проекции в воздух, и видела, как Соколов трахается со всеми подряд и упарывается наркотой, чтобы забыться и исчезнуть, и скулит в углах, ловя бэт-трипы, и подписывает документы одним взглядом, и раздает указания, и никто не видит его настоящую суть. Все ослеплены, все лебезят перед ним, а она... Да, она всегда его видела, лучше всех, когда еще только начала коллекционировать его стримы. Она видела это по его походке, по его затравленному взгляду, которым он прожигал всех вокруг, заставляя подчиняться, по его неестественно ровной осанке и белеющим костяшкам пальцев, когда он пожимал кому-то руку. Она знала его лучше себя самой, и это казалось вполне естественным, но пугало, потому что Полину-то Максимову она так толком и не узнала за всю свою жизнь. Макс даже не рассчитывала, что ушедший в основные залы Соколов вернется и будет что-то искать. Она поняла это еще на улице, глядя ему в спину. Это был особенный дом. Место, которое удерживало его на этом свете в самые безнадежные дни. Место, где он никогда не оставался один, потому что боялся этого до трясучки. Одиночество было его адом и крестом. Она это давно разгадала и улыбалась невольно, отталкивая его каждый раз, когда он хотел быть ближе к ней, хоть на секунду. И поэтому рассчитывать сейчас она могла только на себя, как, впрочем, и всегда. Ей не нужен был Соколов, ей не нужен был никто. Она была бесконечно далека от них всех в своем коконе из огня и обугленной кожи. Макс просто шла, падая все глубже и глубже в кроличью нору подсознания президента, пока не остановилась в маленькой комнатке, где от пола до потолка все было заставлено книгами в старых потертых обложках, два огромных стеллажа, а между ними пустая белая стена, как экран в старом кинотеатре. И она почему-то поняла, что дальше он ее уже не пропустит. Это предел. Она замерла в благоговейной тишине, слыша, как рядом потрескивают свечи в канделябрах. Весь этот странный дом был освещен не электричеством, а свечами и еще длинными огненно-желтыми лава-лампами, которые изгибались над арками входов и выходов и делали тех, кто проходил под ними, похожими на мертвецов. Макс медленно подошла к одной из полок, подвигала рукой висящую на рейле приставную лесенку. Взяла первую попавшуюся книгу в нежно-лиловой кожаной обложке с белоснежным узорчатым тиснением. Иероглифы, цветы. «Мико!» — вдруг отчетливо сказал голос. Это говорила пустая стена. Полина боялась поднимать глаза. «Мама?» — дрожащим шепотом переспросила она. «Привет, милая. Как ты?» «Почему ты ушла?» «Я не ушла. Ты ушел сам?» «Но это же вранье!» «Любить так, как любил ты, невозможно. Это тяжкий грех. Это противоестественно. Поэтому ты избавился от меня». «Я? Я не...» «Ты же мог меня найти, но не искал. Почему?» Игорь застыл, погружаясь все глубже и глубже в болото их вязкого диалога, в эту запутанность, в которой он бился, как в липкой паутине, бессильный узнать правду. «Так не все ли равно, куда я делась? Кто меня убил? Или я просто предала тебя и забрала все, что у тебя есть? Ты же сам этого хотел в глубине души, чтобы тебя, наконец, трахнули как следует, чтобы у тебя был повод ненавидеть весь мир и себя самого в нем, потому что на самом деле ты никогда не мог ответить себе, почему тебе так больно от самого факта своего существования каждый день, каждую минуту. Признайся в этом, хотя бы себе». «Что ты забрала? Я не помню. Я не понимаю». Дина расхохоталась. «Глупенький, ты же весь мой. Ты мне принадлежишь. Ты даже не можешь встать, потому что ноги тебя не держат. Ну посмотри на себя. Посмотри же». Они были на полу огромной уборной, и она взяла его голову двумя руками, как берут голову собаки, и повернула к зеркалу. Соколов отразился там, стоящий на четвереньках, в расстегнутой на две пуговицы рубашке с покрасневшими губами, растрепанной. Она сидела у стены, раздвинув ноги в разрезе платья, и была без белья, и только что он пил ее, и сосал ее, и растворялся в ней, и ловил вспышки у себя перед глазами, и плыл по этой реке, как в густом тумане, не в силах остановиться. На зеркале кричали строки, написанные черным строительным маркером. «Не ищи меня, Соколов. Нам было хорошо вместе, но все зашло слишком далеко. Ты чересчур залип. Когда-нибудь ты поймешь, а сейчас просто прими. Целую, леди Ди». Крестик-нолик, крестик-два нолика, крестик-нолик, крестик-нолик, крестик. Соколов. Игорь сглотнул и поднялся. Пол опасно задрожал. «Что я здесь делаю?» Он схватился за грудь, чувствуя под руками твердый каркас жилета. Дина только рассмеялась. «Хочешь еще разок?» Она раздвинула ноги шире. Он попятился от нее. «Кира!» «Ты должен найти пароль. Ты должен найти документы о теракте». Она слышит его. Она отвечает ему. «Кира!» Соколов в панике добежал до двери, ткнулся в нее, но та была заперта. Дина поднялась, одергивая платье. «Ты так ничего и не понял». Она потянулась так, что косточки затрещали, а потом подошла к двери и спокойно открыла ее. «На себя». Он посмотрел на нее дикими глазами. «Ты должен найти пароль». «Михаил Витольдович ожидает в желтом зале», — механически повторил он слова Дворецкого. «Да, он тебя уже заждался. Пойдем, провожу. Только рубашку застегни». Макс сидела напротив белой стены, книжка лежала на комоде перед ней, а над страницами кружились проекции. Вот они с мамой бегут по полю где-то в окрестностях Троицкой Н. Их туда отвезли родители Марка. Им так весело. К кажется, час дня, лета в самом разгаре, и мама берет ее на руки и подбрасывает, хотя она уже взрослая, и содранные коленки мелькают. Она уже неделю учится кататься на велике, но пока плохо получается. И мама смеется и щекочет ее, и мир рассыпается, и боли нет. И нет ничего, кроме этого бесконечного летнего дня в глубине ее подсознания. «Смотри, это лютики, а это ромашки, а это незабудки. Знаешь их? Их голосами говорят мертвые. Они вырастают на могилах, когда мертвые хотят, чтобы их помнили здесь, на земле. Но ты не бойся, ты умеешь говорить и с ними тоже. Ты же Мико, милосердная и мудрая. Не забывай меня. Не забывай никого. Не забывай». Макс, заливаясь слезами, смахнула проекцию. «Я не хочу. Мне это не нужно». «Ты должна найти воспоминания о теракте. Сосредоточься». «Покружись, детка. Посмотри, как красиво солнце освещает ткань». Они стояли в маминой мастерской, и Полина пару раз обернулась вокруг себя. «Розовое, в черный горох. Идеально. Оно просто создано для тебя». «Мам, я выгляжу глупо!» — заныла Полина, но не потому, что платье ей не нравилось, а потому что она знала, в школу в таком она никогда не посмеет пойти. Засмеют. «Ты выглядишь как ты. Настоящая. Одной ногой в пропасти, другой на небесах. Грустная моя, наивная девочка. Как бы я хотела, чтобы черного в твоей жизни не было и был только розовый. Но тогда это будешь уже не ты. Совсем не ты». Мама погладила ее по голове и стала заплетать легкие, как пух, белые волосы в тощие косички. «Дальше, дальше, пожалуйста, это совсем не то. Мне нужен теракт. Неужели здесь нет ничего? Этого не может быть. Я знаю, что это сделал он. Это точно он, точно!» «Подсудимый Калинченков, признаете ли вы всю тяжесть вины и всю ответственность за содеянное? Склонение несовершеннолетних к сексу, киднеппинг, двойное убийство, попытка избавиться от трупов через растворение их в бочках с кислотой. Вы можете сказать что-то в свое оправдание?» «Я депутат Государственной Думы и член партии «Новая Россия». Это ошибка. Это был не я. Меня подставили». «В распоряжении суда есть материалы вашей переписки и видеозаписи, предоставленные анонимным лицом, а также показания свидетелей и родителей убитых детей, которые под давлением ваших сообщников отказались от дачи показаний несколько лет назад». «Это вранье! Это произвол! Я протестую! У меня иммунитет!» Маленькая рыжая девочка пискнула «папа» в предпоследнем ряду и уткнулась в грудь дорого одетой женщины, которая прижимала к глазам белый платок. «Дальше. Это не то, совсем не то». Макс сбрасывала книги с полок в надежде, что среди них ей попадутся и воспоминания Соколова, но, похоже, она только что вскрыла мозг самой себе. «Вы отказываетесь от дачи показаний?» Седой человек с бородой в рясе священника вцепился руками в резной стул в своем кабинете. Это задержание Макс тоже помнила, хотя до сих пор немного за него стыдилась, ведь для этого ей пришлось долго шантажировать несовершеннолетнего любовника этого батюшки, что даже для нее было на грани. Тем не менее, видео задержания разлетелось миллионами просмотров и подарило ей несколько минут торжества. На большее она обычно и не рассчитывала, потому что радость от таких побед слишком быстро сменялась тоской и скрипом железного шара, который отравлял все живое внутри. «Вы задержаны по подозрению в организации преступной группировки по сбыту наркотических средств в особо крупном размере через сеть церквей по Уральскому федеральному округу. Поступил анонимный звонок. Отец Сергий, пройдите к стене и расставьте ноги на ширине плеч. мы обязаны вас обыскать». «Это не то!» В истерике она раскрывала книги на случайных страницах, и они взрывались проекциями. Их становилось все больше и больше. Она тонула в шуме голосов, в море собственных воспоминаний. Затаённых, болезненных, страшных, уродливых воспоминаний, которые были перед ней как на ладони, но она их не хотела. Никогда не хотела, и ей было страшно. И это было не то, совсем не то, чего она ожидала от этой комнаты. «Дай мне теракт!» Переписка во всю стену. О да, она хорошо ее помнила. Макс 1-1. «Марат, у меня есть документы, которые подтверждают твою причастность к организации 15 неформальных группировок подростков в школах по всей стране для выполнения заказа на раскрываемость преступлений по статье «Госизмена» и «Теракт». Если я обнародую их, тебя достанут из-под земли. Или их родители, или твои же начальники». Poison Glue. «Это не Марат. Что за бред ты несешь?» Макс 1-1. «А почему тогда ты не отключился и не забанил меня? Конечно, это ты. Я чувствую вонь, потому что ты обосрался от страха». Poison Glue. «Пошел нахуй!» Макс 1-1. «Окей, я жму на кнопку «Опубликовать», и это разойдется по всей сети через минуту». Poison Glue. «Стой, ненормальный! Псих! Я тебя найду и зарежу, как свинью!» Макс 1-1. «Ты не представляешь, сколько раз я это уже слышал. Никто до сих пор не смог. Удачи!» Вложение отправлено. Poison Glue. «Стой, блядь! Стой! Что ты за это хочешь?» Вложение удалено. Макс 1-1. «Ничего. Просто выйди с балкона. У тебя 5-й этаж. Шансы выжить 50/50. Отличные шансы, я бы сказал». Poison Glue. «Ты больной уёбок! Я не выйду!» Макс 1-1. «Дело твое. Пока». Poison Glue. «Сука! Я не выйду! Не выйду! Ты не посмеешь! Тебе пизда, тварь! Ты просто труп!» Макс 1-1. «Нет, это ты труп. Кстати, классные постеры в рамочках. Я тоже люблю путешествия на Альфа-Центавру. Такое ретро». Poison Glue. «Бля, еще и камеры взломал. Тебе конец, уёбок!» Макс 1-1. «Нет, мне просто дали пароль. Тебя свои же слили. Чего ты так удивляешься? В обмен на то, что я не опубликую компромат на них. Вы все одинаковые. Давай-давай, выходи на балкон. Я все вижу». Марат с видео дёрганно придвинул стол к стене, залез на него, пытаясь вырвать из стены гвоздики камер, но они были вшиты прямо в стыки стен, мелкие, как иголки. Он пытался их выковырять, но пальцы тряслись, а Макс сдавленно смеялась, сидя у себя в комнате в темноте. Макс 1-1. «Выходи, моя рука на кнопке». Она увидела, как он стукнул несколько раз рукой в стену и отдернул ее. Потом медленно, с перекошенным лицом, пошел к балкону. Макс 1-1. «Вот, молодец. Открывай двери на балкон. Теперь ногу за бортик и вторую». «Это не то. Все не то». Макс опустилась на пол и закрыла лицо руками. В какой момент она стала получать удовольствие от наблюдения за мучениями своих врагов, она не знала, но это был факт. Ее лицо пылало, она судорожно захлопнула книгу про Марата. В реальности Макс так и не узнала, прыгнул он или нет, кажется, нет, и открыла другую книгу, полностью черную. «Мама. Опять мама». Она берет из ее рук рисунок, надрывает в двух местах, чтобы выделить руки человечка, обхватывает ими указательный палец дочери, и черный человек обнимает ее. Полина смеется, от бумаги щекотно. Страх, едва дотронувшись до сердца, отступает перед светом глаз мамы, которая сидит напротив и держит ее за руку. «С тобой все будет хорошо. С тобой все будет хорошо, потому что ты Мико». Полина отбросила книгу, но проекция продолжала сиять, подрагивая, и Макс видел свои руки в маминых, и это была такая пытка, что она не могла больше этого выдерживать. Макс подбежала к длинному напольному канделябру со свечами, схватила его и в ярости запустила прямо в книжные полки, и они вспыхнули, как порох, как сухой хворост. Комната мгновенно заполнилась едким дымом, а проекция мамы все сияла напротив нее, и слезы катились сами, разделяя лицо Макс блестящими дорожками на три части, и оно казалось неживым от инфернальных бликов пламени. «Я не могу больше! Я не хочу!» Рука сама потянулась к браслету. Она нажала на него резко, несколько раз, но ничего не произошло. «Но как?» Макс дернула браслет, закусила кнопку зубами, но взрыва не было. «Это невозможно! Как прекратить этот чертов сон?» Огонь расползался, потрескивая и заполняя комнату жаром. Это был страшный баг, но, как назло, он достался именно ей. «Что ж, ладно. Значит, так тому и быть. С огня все это началось, огнем и закончится». Она легла на пол и обхватила себя руками. У Соколова осталось минут 10, и долго без проводника во сне он все равно не протянет. Да и черт с ним. Она уже не в силах вывести его отсюда. Пусть впадает в кому. Ей все равно. Ей так все равно. Она просто хочет отдохнуть. Просто полежать в тишине, и чтобы шар внутри не скрипел. Просто смотреть на пламя и вдыхать дым в ожидании, когда ее вырубит и уронит на дно пропасти, где уже не будет боли, не будет запаха горелой кожи, только темнота. Просто темнота. Она ведь в сущности мечтала только о ней с 22 октября. Без ада продолжения жизни, без шлифовок, без ненависти к себе, без страха перед мужчинами и передо всем миром. Просто темнота. «Я не Мико, мам», — сдавленно всхлипнула Макс, глядя, как скрючиваются от жара страницы черной книги, и огонь пожирает проекцию мамы, и она дрожит и тускнеет, и окончательно тонет в разрастающемся пламени. «Я больше не она». Михаил Витольдович в этот вечер блистал. Он сидел у белого рояля в окружении людей в военной форме и наигрывал что-то из Армстронга, небрежно перебирая клавиши, и бокал с красным на верхней крышке рояля был тусклый темен, как венозная кровь, как глаза Соколова, когда он, сжимаясь от тревоги и остатков Дининого наркотика, вошел в желтую комнату. «А, сынок, мы тебя уже заждались. Проходи, располагайся. Вина? Может, партейку в покер? Как все прошло? Дина, присаживайся». Что и куда прошло, Соколов не знал, но сделал вид, что знает. «Все нормально», — отозвался он и устало откинулся в желтое шелковое кресло. В комнате все было желтым, даже кисти на старинных портьерах. Очевидно, не модерновом новоделе, а самом настоящем раритете из каких-нибудь музейных запасников. «Мне нужен пароль». «А, пароль», — с пониманием закивал Михаил Витольдович. «Конечно, конечно, пароль. Сыграем?» Он щелкнул пальцами, и кто-то безликий во фраке рядом с ними стал распечатывать хрустящие колоды, одну за другой, и раскладывать карты перед ними на стол, покрытый зеленым сукном. «Зачем мне играть?» «Ну, ты же хочешь пароль. Он где-то здесь, среди этой кучи карт». Свечи потрескивали в канделябрах. Кто-то смеялся, слышался звон бокалов. Военные на заднем плане, размытым, почему-то настойчиво ускользающим от Игоря, приобнимали тонких изысканных женщин, усыпанных бриллиантами и сапфирами. Одна из них была с мундштуком и все время курила и хохотала, как дурочка. «Все очень просто. Жизнь вообще очень простая штука. Нужно только уметь выбирать и нести ответственность за свой выбор. Это игра, нечто подобное. Когда захочешь сделать выбор в пользу себя, переворачивай карту. Там будет то, что ты ищешь. Возможно. А возможно и нет. Как повезет. Правила ясны?» Соколов с сомнением кивнул. «Хорошо. Тогда представь. Ты можешь построить город. Самый лучший город на Земле. Ты знаешь, что это плохо повлияет на тех, кто живет вне его. Но сам этот город, он будет похож на рай. И те, кто будет в нем жить, обретут абсолютное счастье». Игорь снова кивнул. «Но есть одно условие. Для этого тебе нужно убить человека. Того, кто говорит, что этот город плохо повлияет на экологию. Ты хочешь строить. Ты уже начал, а он все зудит и зудит. И к тебе все больше вопросов со стороны общественности, и ты в панике. Ведь ты уже взял кредит и вложился в стройку. Осталось всего ничего. Всего одна жизнь ради счастья всех остальных. И что ты выберешь?» Соколов молчал, сдвинув брови. «Окей, еще одна попытка. У тебя есть безнадежно больной родственник. Ты хочешь уехать, чтобы строить свое будущее в другой стране. И единственное, что тебе мешает, — этот родственник. Ты знаешь, что если останешься, проклянешь его и до конца жизни не простишь себе упущенный шанс на лучшее будущее. Ты точно знаешь, что твоя жизнь с ним превратится в ад. И еще ты знаешь, что если уедешь, его сдадут в учреждение, будут бить, за ним будут плохо ухаживать, и он умрет в собственном дерьме в какую-нибудь субботу перед Рождеством. Что ты выберешь? Уехать или остаться?» Тишина повисла над столом. Усложним задачу. У твоего больного родственника скверный характер. Ему принадлежит квартира, в которой ты живешь. Иногда он грозится выгнать тебя на улицу. И еще, когда он не принимает морфин, и ему очень больно, он просит тебя задушить его подушкой. Ему невыносимо его существование. Он вспоминает, как ходил на рыбалку и пил водку со своими друзьями, которые его бросили. У него есть только ты. И вот вы остались одни, и он в который раз просит тебя убить его. Откажешь, останешься гнить заживо вместе с ним. Убьешь и будешь свободен. Что ты выберешь?» Рука Соколова дернулась, чтобы перевернуть карту, но он только прикоснулся к рубашке кончиками пальцев и чуть сдвинул ее в сторону. «Я понял. Другой случай. Ты можешь сделать карьеру. Нет, не так. Карьеру с большой буквы. Ты будешь номером один долгие годы. Деньги, женщины, автомобили, наркотики, яхты, путешествия, лучшие вечеринки. Много лет подряд. Уважение, почет, безграничная власть. Отличные перспективы, в общем. И есть городок. Несколько городков. Ну, допустим, штук 100 или, может, 1000 с лишним. Там люди живут очень бедно. Они мечтают жить по-другому, но не готовы ничего особенного делать для того, чтобы достичь своей мечты. не готовы работать больше 8 часов в сутки, не готовы учиться новому. Они хотят просто жить. Может быть, даже на пособии. Их это устраивает. И вот у тебя есть выбор. Дать им больше денег. Давать им денег постоянно. Но они не будут их тратить на образование или на саморазвитие. Они потратят их на машину в кредит, которую никогда не смогут содержать. Или на чуть более дорогую, но все еще некачественную одежду. Или купят много шоколада. Или водки. И они все равно никогда не станут жить лучше. Они просто потратят эти деньги и будут ждать еще. И проклинать тебя за то, что ты дал мало. Но есть другой путь. Ты можешь вообще не давать им денег и вложить их в себя, в свою карьеру, в новый дворец, в несколько нефтяных вышек, в длительность своей жизни, в женщин, в вечеринки, в технологии, в будущее, в то, чтобы, например, купить себе остров, яхту, кусок луны, что угодно. И ты знаешь, что эти деньги ты точно потратишь более эффективно, чем те, кто живет в этих городках. Что ты выберешь? Соколов сжался и смотрел в одну точку. На лбу выступил пот. Казалось, он сейчас просверлит глазами дыру в центре стола. «Сложный выбор. Знакомый тебе?» Крайнов добродушно хохотнул. «Ну же, решайся!» Рука Соколова лежала неподвижно, как бревно. «Ладно, поехали дальше. Представь, что у тебя есть все. Ты купаешься в деньгах и уважении. Но твоя страна разваливается на части, а тебе хочется полного контроля, беспрекословного, чтобы никто... Ни одна живая душа не смела помышлять о том, чтобы отделиться и пойти против тебя. И вот тебе выпал шанс этого добиться. Единое и цельное государство. Оно будет жить по твоим правилам и будет жить счастливо. А ты будешь в нем богом много-много лет. Что нужно сделать для этого? Просто инсценировать убийство детей и обвинить в этом кого-то еще. На тебя, конечно, никто не подумает, но инсценировать придется. Все безопасно, все просто. Что ты выберешь?» Игоря качнуло. Он медленно посмотрел на колени под столом. Они дрожали, потому что пол ходил ходуном, как от землетрясения. «Точно никто... не погибнет», — голос Соколова звучал жалко. «Точно». Ладонь легла на карты, но Игорь не перевернул ни одной. Он просто медленно протащил их по столу и сунул в карман сразу все. Поднял глаза на Крайнова и обомлел. На Игоря смотрел он сам. Черная рубашка, блестящий, как нефть, галстук, идеально зализанные назад волосы и илистые глаза, уходящие в темень. «Нет, нет, нет, нет, это газ, это все грёбаный газ!» Жилет вибрировал, но Соколов даже не мог сказать, насколько давно. Так сильно трясло пространство. «Я понял. В эту игру невозможно выиграть. Это не игра, это жизнь». Игорь бросился вон из комнаты, еле сдерживая крик, и помчался по коридору. «Кира! Макс!» 9:35, 9:34, 9:33. «Кира! Макс, отзовись! Макс! Я знаю, я не должен был уходить! Макс!» Взвыла пожарная сигнализация. Споты на потолке зашипели, изливая воду на бегущего Соколова. Боярские палаты, обшитые белым камнем, стали скользкими и потемнели, словно лед на апрельской реке. Игорь в панике поднял глаза к потолку и увидел синие жилы среди белого мрамора, как сосуды на теле утопленника, который долго плыл подо льдом, а потом его, наконец, прибило к берегу. «Макс! Кира, пожалуйста, прости меня, я такой идиот!» Она не отвечала ему, и он смежил веки на бегу, чувствуя, как яростно поливает его водой пространство. 8:55, 8:54, 8:53. «Макс, Кира, умоляю тебя!» — стонал он сквозь зубы, потому что дыра в центре груди пожирала его, распространяясь черной жижей по ключицам, расползаясь по животу и бедрам и раздирая на куски, бездушные, злые куски, как будто тело сшили из трупов и оживили ударом тока всего на секунду, а дальше снова темнота. Он вдруг почуял запах дыма и ухватился за него, как за тоненькую ниточку, и начал сворачивать в коридоры и открывать все новые и новые двери, за которыми чернели необитаемые комнаты без света и людей. Его звали пропасти окон, в которые хотелось прыгнуть, но он заставлял себя бежать дальше, чувствуя позвоночником ускользающее время, последнее время своей жизни. Соколов вдруг словно споткнулся о черную пелену дыма, который шел из-под двери, остановился, распахнул ее, пламя вырвалось наружу, едва не опалив ему ресницы и волосы. «Кира!» Она лежала в центре комнаты спиной к нему, голова на ладонях, будто просто спала. Он торопливо забросил ее руки себе на шею. «Кира, ну зачем? Зачем ты это сделала? Я ведь уже пробовал. Много раз там ничего нет. Там одна темнота и больше ничего. Я знаю, знаю!» Игорь не понимал до конца, зачем говорит все это, но чувствовал. Кира подожгла это здание. Больше некому. А может быть, его поджег он сам. И Соколову стало так плохо и хорошо одновременно, потому что его сознание с этого момента перестало принадлежать ему. Оно стало общим, с Кирой, с этим местом, с самой тканью реальности. Ему хотелось залиться слезами и провалиться в экстаз, биться головой о стены от ужаса и восторга этой общности, потому что в одиночку себя он уже давно не выдерживал. Но это стало не нужно теперь, ведь они были вместе, вместе. А это значит, что исполнилась его самая давняя и страстная мечта — не быть в одиночестве. И он больше не был. Пол шатался, дверные проемы ходили ходуном, открываясь и закрываясь, как рты потусторонних существ, которые пытались их сожрать, пока Игорь нес слишком легкое тело Киры сквозь дым, держа ее руками предателя. Он почему-то без остановки повторял это про себя, а карты жгли его карман. Но Соколову не хотелось смотреть на них, потому что он знал, они пусты, и пароля там точно нет. Его никогда там не было. Игорь сидел в каком-то темном углу позади боярских палат. Он бежал, пока были силы, потом опустился с Макс на снег и просто гладил по измазанному сажей лицу. Оно белело под мокрыми пальцами, и Соколов будто рисовал на нем иероглифы, пытаясь привести ее в чувство. «Кира! Кира! Очнись!» Она закашлялась, задохнулась, схватила его за руки, дернулась, подскочила. Голова кружилась от дыма и морозного воздуха. «Что ты наделал?» Это был крик животного, дикий, отчаянный, яростный рев подстреленной медведицы, вставшей на дыбы. «Зачем? Зачем ты меня вытащил? Тварь, скотина, ненавижу! Чтоб ты сдох!» Она ударила его в грудь несколько раз, потом отползла и зарыдала, лежа на снегу. «Кира! Я тебе не Кира!» — зарычала она сквозь слезы. «Уходи! Исчезни! Покончи с собой, или я сама тебя убью!» «Кира! Я знаю, что моя фамилия Соколов. Я знаю, что как-то причастен к теракту. И еще он вытащил из кармана карты. У меня есть это». Игорь высыпал блестящие прямоугольники на снег, но все они были пустыми. Просто белые бумажки. «Но как?» — он судорожно вывернул карманы. Одна из карт лежала рубашкой вверх. Соколов схватился за нее, как за спасательный круг, двумя руками, и перевернул. Там была плоская зацикленная проекция, будто волшебная картинка из вкладыша жвачки. Мужчина в военной форме, со светлыми волосами, темными усами и проблесками седины на висках. Военный в ужасе смотрел куда-то на потолок за пределами границы карты и качал обреченно головой. В его руке был зажат пистолет. Макс приподнялась, смотрелась. Так и есть. Александр Соколов. Он смотрел страшными, расширенными до предела глазами вперед и вверх, словно ему оттуда кто-то безмолвно угрожал. Потом подносил пистолет к виску, стрелял и падал, и из-под его головы натекала на пол черная лужа крови. И так по кругу. Взгляд, выстрел, падение, кровь. «Кто это?» — глухо выдавил Игорь, не в силах смотреть на картинку дольше пары секунд. Он уронил ее на снег. «Я... не знаю», — еле слышно соврала Макс. Ярость куда-то делась. Ей стало, наконец, очевидно то, чего не понял много лет назад Соколов-подросток. Его отец ушел из жизни не по собственной воле.